Вторник. Хорошие новости! У меня, наконец, есть седло! Еще хорошие новости! Я нашел еще один пустынный храм. Сегодня я отправился в деревню, чтобы купить седло у мясника, но его не было в мясной лавке. Я искал его повсюду и не мог найти. Селяне постоянно ходят, и это совсем не помогает мне. Как мне кого-то найти, если они не стоят на месте? Может, он играл в прятки вместе с лошадьми и овцами? Наконец, я нашел его в самом дальнем доме в деревне, и мы совершили нашу сделку. Выходя из дома с моим новехоньким седлом, я увидел еще один пустынный храм. Представляете? Он был скрыт в песках в двух шагах от деревни. Серьезно? Я таскал шерсть туда-сюда 4 дня, а храм был по соседству? Проклятая ирония! К несчастью, уже темнело, так что исследование нового храма пришлось отложить. К тому же я еще не придумал способ спуститься к сундукам и не убиться, или еще хуже, взорвать сундуки как огонек. Постойте-ка, у меня блестящая идея. Лестница! Не знаю, почему я не подумал об этом раньше. Я видел лестницу в одном из домов в деревне, и, похоже, она была сделана из палок. А я знаю, как их получить. Может, с помощью волшебного стола я смогу сделать лестницу? Это ведь должно быть просто, правда?